Глава 67. На мгновение в зале повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь мерным стуком капель крови, падающих через обмотку культи на ноге Ардаргара. «Уважаемые посетители!» — хрипящим тоном произнес Аркар достаточно громко, чтобы его услышали все без исключения. «Наш бар приносит вам свои искренние извинения за испорченный вечер. Прошу, проходите на выход. Ужин оплачивать не нужно, все за счет заведения. Еще раз приношу свои искренние извинения». Народ, бросая пугливые взгляды в сторону громадного, истекающего кровью, но не перестающего сверкать безумной улыбкой орка, начал постепенно собираться. Откладывая в сторону столовые приборы, не допивая алкоголь, они забирали шляпы, перчатки и спешили на выход, где молодой арчонок, ростом с Арди, выдавал им одежду и провожал на улицу. В глазах Аркара застыла смиренная скорбь по тем деньгам, что бар упустит за следующие недели. Вряд ли даже завсегдатые в ближайшее время решатся снова прийти в свое любимое заведение. Именно поэтому орки здесь никогда и не занимались темными делами. Витрина всегда должна оставаться чистой при любых обстоятельствах. Видимо, произошло нечто из ряда вон выходящее, раз глава банды решил нарушить данное правило. «Пойдем?» — Тесс взяла Арди за ладони и потянула к лестницам. Ардан не сопротивлялся. Закрыв гримуар и заложив карандаш за ухо, он отправился следом за своей... подругой? Интересно, в каком статусе отношений они с Тесс находились? Он за ней ухаживал, бесспорно. Но они вместе не, да простят его правила приличия, не спали в одной постели и не жили под одной крышей. Как у людей все сложно. «Аркар!» — громыхнул Ардаргар, когда подчиненные уже почти дотащили его до отдельной комнаты. «Нам потребуются все активы!» И глава банды мазнул взглядом по Ардану. Но, разумеется, тот знал, что Арди задолжал Аркару. Вряд ли распорядитель орочьих пиджаков не сообщил о событиях в фабричном районе и сделке с Красной Госпожой. Значит, и предъявил весомое обоснование, почему так поступил. «Арт!» — не заставил себя ждать Аркар, «ты мне слово давал». И он ведь действительно обещал. И дело вовсе не в каких-то там клятвах, которые практически не имели никакого смысла для Арди, выросшего все же не только в горах Алькада, но и среди ковбоев Эвергейла. Клятва значения не имела. А вот данное слово еще какое. И тем более Аркар в трудную минуту действительно помог, хотя и не был должен, так что не отплатить тем же Арди попросту не мог. Тесс отпустила его руку и посмотрела на него с выражением лица, на котором легко читалось: «Я знала, что так оно и будет». «Тесс, я...» «Просто пообещай, что вернешься», — произнесла она, дотрагиваясь ладони до его щеки. «Обещаю». Она слегка притянула его вниз, запечатлела короткий поцелуй и исчезла за дверьми, ведущими на лестнице. И несмотря на то, что она ему не возражала, не пыталась остановить или отговорить, то... почему Ардан все равно чувствовал себя так паршиво? Может, именно так ощущал себя отец, когда уходил в очередной обход Алькады? Матушка никогда не провожала его, стоя на крыльце. Во всяком случае, отец этого не видел. А вот Арди, оставшийся в доме всегда, подолгу держал края платья матушки, когда та, неотрывно стоя на втором этаже, глядела в окно. Глядела даже тогда, когда отцовского силуэта уже и не увидишь. «Арт!» — махнул рукой Аркар. Ардан вздохнул, отвернулся от лестниц и вместе с другими орками подошел к отдельной зоне диванчиков. Двери в отдельную комнату закрепили на штырях, чтобы не закрывались. Самого Ардаргара усадили за стол, и один из орков, намного старше остальных, с зеленой кожей, покрытой черными татуировками, сняв пиджак, достал из саквояжа какие-то склянки, банки, кожаный сверток с хирургическими предметами и попросил. «Мне нужна горелка, широкий нож для рубки мяса и виски». В его рычащем голосе звучали легко узнаваемые нотки степного акцента. «Много виски, очень много». Учитывая, что к этому времени в зале уже не осталось ни единого посетителя, то Помещение все равно казалось тесным. Может быть, это как-то связано с набившимися внутрь четырьмя десятками здоровенных орков? Меньше своих диких степных собратьев, но все еще куда массивнее и крупнее абсолютного большинства людей. С широченными плечами, мощными руками и ногами, ростом в среднем в 2 метра 10 сантиметров, в своих черных костюмах и белых сорочках без жилеток, они выглядели весьма и весьма устрашающе. И пока несколько из них, выполняя наказ то ли шамана, то ли врача, ходили на бар и кухню, Арди успел заметить несколько деталей. Помимо Ардаргара, еще несколько орков выглядели не так, чтобы в целости и здравии. У некоторых на боку висели наспех перебинтованные руки. Кто-то, сцепив зубы, хромал к стульям, усаживаясь с затянутыми жгутами ногами. А еще сколько бы Ардан не присматривался, но никак не мог отыскать бессменного шофера Ардаргара, старавшегося не пропускать концерта Тесс. Хороший был парень для бандита. Никогда не приходил без цветов и одним только взглядом унимал любого выпивоху, забывавшего о правилах приличия и мешавшего Тесс выступать. Причем успевал это сделать еще до того, как в дело вмешались бы верзилы Аркара. «Дарк!» Аркар, шепнувший пару слов своим людям и отправив их на улицу, встал рядом с диваном и тяжело посмотрел на своего босса. «Что произошло?» «Мы ехали с приема у герцога». Ардаргар ударом ладони начисто отсек горлышко толстенной бутылки виски и залпом осушил едва ли не половину. «Давай, старик, делай свою...» Взревел орк, когда знахарь, отрезав ножницами прилипший узел брючины, начал водить по жуткой, словно обглоданной ране раскаленным широким ножом, попутно прямо на живую отрезая висящие шматы плоти, смоченным в алкоголе скальпелем. Ардаргар начал бить кулаком о стену, из-за чего задрожали висевшие на них маски, охотничьи трофеи, бивни и фотографии. Экзекуция продлилась несколько долгих минут, полных боли, рычаний и запаха горелой плоти. «Ну, выезди со старого парка», — слово взял один из орков, помогавших Ардаргару зайти в зал. «Мы попали в засаду. Там два грузовика заблокировали проезд. Пологи откинули, а там армейские ленточные пулеметы. И зарешетили автомобиль в хлам. Бардар погиб на месте». «Бардар. Точно. Так звали шофера, души не чаявшего в джазе в целом и в Тесс в частности». «Армейские пулеметы?» Даже Аркар, кажется, удивился. «Так открыто в столице?» «Если бы только они», — добавил уже другой орк. «У наших карет корпуса ведь бронированные, так что первый залп мы выдержали. Рухнули на пол, дождались, пока заклинит, а там...» Орк замолчал, а за него закончил уже третий. «Осколочный гранат, Аркар». С пустым взглядом добавил орк с изрезанным пиджаком и торсом над ним. «Закидали нас, как на мать их, Новый год!» В зале повисла тишина, нарушаемая лишь стонами и рычанием Ардаргара. «Пижон!» — процедил Аркар, сжимая кулаки, обнажая клыки. «Давно уже надо было побалакать, пообщаться, то бишь-то, с ним на тему Блиро. Парни!» Орки уже начали подниматься со своих мест, как в зале прозвучал хриплый туманный голос. «Придержи волков, Аркар!» Сквозь боль и омут беспамятства произнес Ардаргар. «Это не пижон. Гарк, при всем уважении, ну тебе явно задели голову...» Очередной удар кулака, оставивший на этот раз вмятину на каменной стене, от которой разошлись глубокие трещины, заставил замолкнуть даже Аркара. «Не забывайся, распорядитель!» — прорычал Ардаргар, снова прикладываясь к виски, а затем, сцепив зубы и клыки, выливая остатки на раны и вновь рыча раненым шагальщикам. «Это не пижон!» «Почему ты так уверен в нем, Ардаргар?» — тут же сменил тон Аркар. «Потому что на приеме мы с ним обо всем договорились». «Куда спокойнее, чем прежде», — ответил глава банды. «А пижон слишком высокого о себе мнения, чтобы сразу же, не выждав хотя бы пару недель, нарушить свое ничего не стоящее сраное человеческое слово». Ардаргар сплюнул слюной, смешанной с кровью и мелкой зубной крошкой. Аркар переглянулся с остальными орками, в глазах которых, как и у самого распорядителя, маячила искренняя неуверенность. Ардан же, сидя на диванчике, молча наблюдал за ситуацией, надеясь, что та его никак не коснется. — Ну, кто еще станет так выпендриваться, выделываться, значится, в городе, кроме пижона? — все же не сдался Аркар. — Только он способен на такое представление, Дарк. Ардаргар медленно повернулся к Аркару и посмотрел на него так, как Ардан не хотел, чтобы здоровенный орк посмотрел на него. Этим взглядом, наверное, можно было сваи в землю вбивать и арматуру гнуть. «Именно поэтому, распорядитель, я все еще не на пенсии, а ты все еще не в жилетке», — прорычал Ардаргар. «Сперва Балиро, затем Красная Госпожа, теперь это... Кто-то пытается развязать войну банд». «Зачем?» «Если бы я знал, Аркар, то не приехал бы сюда». Звучало, кстати, не лишенным здравого зерна, что наглядно демонстрировало. Ардаргар стал одной из самых значимых фигур криминального мира вовсе не только из-за своей всем хорошо известной звериной жестокости и силы, а еще благодаря столь же острому, как его когти и клыки, уму. «Но бездействовать мы не можем, распорядитель», — продолжил орк. И когда знахарь закончил затягивать бинт на все еще дымящейся красной культе, Ардаргар развернулся лицом за стол и откинулся на спинку дивана. «Нас выбрали мишенью, и если мы проявим слабость, нас разорвут на части». «Получается, мы в ловушке», — выдохнул Аркар, усаживаясь напротив. «Не сделаем свой ход, нас порвут, а сделаем...» «Можем сыграть на руку тем ублюдкам, что устроили нам фатийскую границу в центре города», — кивнул Ардаргар. Заскрипели входные двери, в зал начали набиваться еще орки. Все как один в пиджаках, без жилеток, в темных пальто и с револьверами. Такого размера, что случись из них стрелять человеку, вырвало бы плечо. И топорами. В руках орков они смотрелись небольшими, даже незаметными. А вот люди пользовались ими для колки дров. Всего в брюс набилось не меньше 60 бандитов, но, что примечательно, несмотря на тесноту, вокруг Ардана имелось свободное пространство. Орки, бросив один только взгляд на плащ на его спине и посох в руках, не пересекали незримой границы. «Дагир!» — глава банды повернулся к одному из раненых. «Приведи нашего гостя!» Орк молча кивнул, поднялся и вместе с еще одним вышел на улицу. Прозвучал хлопок дверцы багажника, а следом за ним нечто похожее на мычание. А когда двери снова открылись, Ардану стоило больших усилий, чтобы не вскочить на ноги. Дагир тащил за волосы мычащего. Кричать ему не давал кляп в виде платка, комком забитого в рот. Относительно невредимого, если не считать кровоподтеков на лице человека. Мужчину лет 30 в простом дешевом костюме из овечьей шерсти, с деревянными плоскими пуговицами и в массивных блестящих гуталином сапогах, с подкладкой не из меха, а подбитой пухом тканью. Такие носили рабочие. Человека, подняв за волосы, будто тряпичную куклу, поставили на колени перед Ардаргаром и выдернули кляп. «Я ничего не знаю, я просто...» Глава банды вытянул руку и, схватив бедолагу за горло, вздернул того над полом. Сжав пальцем, заставил несчастного захрипеть, судорожно царапая ногтями почти каменную серую кожу. «Говори», — приказал Ардаргар. «Я просто шел мимо, ехал к семье, я честно, ничего...» Глава банды сжал пальцы сильнее, у рабочего вздулись вены, сосуды полопались в глазах, а язык начал стремительно набухать. «Если ты не хочешь, чтобы к твоей семье съездили мы, то начнешь говорить». Без каких-либо эмоций, спокойным тоном, словно и не держал на весу 80 килограммов, произнес Ардаргар. «Я не знаю». Ардан, сжав посох так сильно, что заскрипели костяшки, не смог больше терпеть. Вскочив на ноги, он, привлекая к себе всеобщее внимание, ударил посохом о пол. «Этот человек говорит правду!» Орки повернулись к нему с далеко не самыми добрыми взглядами, а Ардаргар и вовсе выглядел так, будто размышлял разорвать наглеца на две части или сразу на четыре. «Дарк!» — Аркар, тоже вскочив, встал между Орданом и главарем. «Парнишка молодой, горячий как уголь, и такой же...» «Он говорит правду», — перебил Ардан, обходя Аркара. И снова несколько мгновений тишины, но Ардаргар хватку все же ослабил. «Из чего ты взял, Матабар?» — прищурился орк. «Не ты один слышишь чужие сердца. У этого оно бьется, как у лживого пса». «Или перепуганного», — стоял на своем Арде. Дарк опустил мужчину на пол, но пальцы разжимать не стал. «У тебя есть 2 минуты, чтобы объясниться, мальчишка. И если мне не понравится твой ответ, ты переселишься из нашего дома в госпиталь». «Его одежда...» — Ардан кивнул на работника. «Она испачкана в грязи и снегу, но на ней нет пороховых следов. А учитывая пулеметы, гранаты и взрывы, на нем бы остались пятна. Да и его ботинки. Посмотрите, какие они чистые. Куда чище одежды. Смею предположить, что вы его поймали, уходя с улицы, оглушенного и лежавшего на земле, так?» Орки переглянулись, а Ардаргар сдержанно промолчал. «Значит, я прав», — кивнул Ардан. «Смею предположить, что этот человек, перед тем, как пойти домой, наведался к чистильщику обуви. А затем его ударило обломками асфальта и оглушило. Чистильщик сбежал, а вы, уходя, увидев его и приняв за нападающего, забрали с собой». Ардаргар посмотрел в глаза Ардану, и тому показалось, будто бы стая голодных, зараженных лей и волков снова, как в детстве, загнали его в угол и готовы разорвать. Но наваждение исчезло, и главарь бандитов, разжав ладонь, слегка оттолкнул от себя несчастного. «Аркар!» «Да, Дарк!» «Выпиши нашему гостю чек на 100 эксов», — распорядился Ардаргар. «Этого должно хватить на врача и...» Взгляд орка скосился на мутное пятно, расплывающееся в паху гостю. «Новые штаны, а также сделает весомый взнос в фонд молчания. Не так ли?» «Да, конечно, спасибо. Большое спасибо», — глотая сопли и слезы, бедолага полз спиной к выходу. «Я ничего никому не скажу, обещаю, я...» Ардан встал за спиной у несчастного, не давая тому пути. Ардаргар тихонько зарычал, а орки как один поднялись на ноги. «Ты, парень, играешь с охренительно горячим огнем», — шепнул ему на ухо Аркар. «И погореть мы можем сейчас оба». Ардан, игнорируя предупреждение, опустился на корточки и положил ладонь на плечо бедолаги. Если уж Аркар знал о том, что Ардан говорящий, то и Ардаргар тоже. Смысла держать карты закрытыми не оставалось. «Как вас зовут, господин?» «Терренс», — дрожащим, плачущим голосом представился тот. «Терренс Фли». Получив по доброй воле чужое имя, Ардан вложил в него свою волю и произнес... «Терренс». С его губ сорвались облачка ледяного пара, а по полу и стенам зазмеился тонкий узор иния. Орки зашептались между собой. «Скажи мне, Терренс, что ты увидел, когда сидел на стуле чистильщика обуви?» Лицо Терренса разгладилось, взгляд остекленел, а из голоса исчезли любые интонации, сделав то сухим и будто ненастоящим. «Я видел чистильщика. Его щетка чистила мои ботинки. Испачкал их, когда выходил из трамвая. Тот сломался и остановился на несколько остановок раньше нужной». Арди, чувствуя, как на него постепенно опускается неподъемная тяжесть, а в голове словно кто-то молотом о череп стучит, изменил вопрос. «Чистильщик, показалось ли тебе в нем что-то странное?» «Нет». «Посмотри внимательнее на свое воспоминание, Терренс. Тебя нашли одного, совсем одного, а не так уж и легко быстро убрать стул чистильщика и все его средства и щетки. С каждым произнесенным словом из Арди словно душу вытягивали, попутно пропуская его самого через мелкую мясорубку. Но он не отпускал своей власти над чужим именем, ломая и коверкая чужую волю. Красное пятно на рукаве. Я подумал, что это краска, но это была не краска, кровь. Это была кровь». «Что он сделал, Терренс, когда мимо проехал длинный дорогой автомобиль?» «Он... Он достал из кармана сигнальный пистолет, а затем ударил меня. Потом я видел черноту. У Арди из носа и ушей заструились мелкие горячие струйки крови, а перед глазами все поплыло. Когда он стрелял, ты увидел что-то еще, Терренс? Глаза Терренса практически полностью побелели, а на уголках рта начала пузыриться белая пенка. «Да, татуировка, молоток и перчатки». Ардан отпустил чужое имя, разорвав с тем связь, и, скорее всего, рухнул бы на задницу, если бы не подхвативший его Аркар. Полуорк помог Арди выпрямиться и отвел на диванчик, где усадил и поставил перед ним стакан с водой. «Я...» Терренс, проморгавшись и помотав головой, вытер губы и попятился дальше. «Я ничего не скажу, клянусь дочерьми. Ничего не скажу. Ничего». Сумев подняться на ноги, выхватив чек из рук Аркара, несчастный стремглав выбежал на улицу. «Аркар, Урак и остальные, пообщаемся». Полуорк бросил быстрый взгляд на Ардана и отправился вместе с еще несколькими орками в отдельную комнату. Там же остался и знахарь, которого, видимо, и звали Урагом. Как только двери за последним из верзил закрылись, в зале неожиданно стало чуть легче дышать, будто выветрилась значительная доля напряженности. И несмотря на то, что Арди остался один на один с несколькими десятками здоровенных орков, с сардинами, набившихся в тесный для их габаритов брюс, юноша чувствовал себя в куда большей безопасности. Пока старшие члены банды обсуждали сложившуюся ситуацию, Ардан тихонько пил воду и пытался привести мысли и чувства в норму. Каждый раз, используя искусство и анха для подчинения чужого имени, юноша чувствовал себя так, словно опять на перегонки с Аргаром бегал по пикам Алькады в самый лютый шторм. «Значит, слухи не врали, и в нашем доме действительно живет говорящий». Напротив Арди сел молодой орк. Внешний их возраст трудно отличался на глаз. Орочи братья после созревания выглядело примерно одинаково от 14 до приблизительно 80 лет. И только после данного срока начинали проявляться признаки старения. Но благодаря свиткам от Анха Арди узнал одну хитрость — клыки. Вернее, их размеры. Чем меньше клык, тем более юн орк. Так что перед Арданом уселся бандит лет 25, может, немногим больше. «Ингар», — представился он, протягивая свою громадную ладонь. Арди, пожимая ее, неожиданно почувствовал себя так, как обычно ощущали себя другие люди в его присутствии. Среди орков он оказался самым низким и субтильным. Забавное новое для него чувство. «Мы с парнями наслышаны». Индгар кивнул себе за спину, где остальные члены банды, сидя за столами, тихо болтали о своем, либо угрюмо посматривали в стаканы, но нет-нет да поворачивались в их сторону. «Говорят, ты завалил демона на Бульеро, потом с Аркаром устроили кровавый месиво на складе, а недавно ты вроде как и вовсе пустил юшку, кровь, если так тебе понятней, цельному барону». Искалечил его так, что матушка не узнала. Ардан старался держать лицо каменным и не подавать виду, что, во-первых, его удивляла подобная осведомленность бандитов, а во-вторых, все обстояло несколько иначе. Лес, как любил говорить Скасти, всегда полон шепота и слухов, и порой куда выгоднее заставить другого охотника заранее счесть себя слабее, чем сражаться с ним за тропы. Так что вместо ответа Ардан лишь коротко пожал плечами. «Впечатляюще ты с этим коротышкой обошелся!» Все не унимался Ингар. «Коротышками мы, кстати, человеков называем, из-за того, что они маленькие». «А дворфов тогда как?» Следуя привычному любопытству, спросил Арди. «Бородатыми коротышками!» Многозначительно протянул Ингар и позволил себе короткий рычащий смешок. В целом орк производил относительно приятное впечатление. Относительно, потому что все еще являлся бандитом, тем, с кем, по идее, учитывая новое место работы Ардана, он должен бороться и чью деятельность пресекать. Но если вторая канцелярия, вкупе со стражами и армией, не разобрались с бандитизмом в столице, то либо не имели на это возможностей, либо, учитывая слова императора, не имели нужды. А может, все сразу. Как говорится, не можешь одолеть, тогда возглавь сам. Ну или хотя бы управляй или направляй, как в случае с реками, плотинами и паводками. А у какого герцога был на приеме Ардаргар? У Абрылала. Тут же ответил Индгар и вздрогнул. О как! А я ведь не собирался тебе отвечать. И это тот самый взгляд ведьмы, которым нас в детстве старшие матери пугают. Если честно, Индгар, я не знаю, чем орков пугают и можно ли, в принципе, вас напугать. Индгар в ответ на услышанное широко и весьма хищно улыбнулся, демонстрируя плотные ряды острых зубов. «Да и секрета в этом-то и нет», — отмахнулся он. «В первый день третьей недели месяца звезд герцог Абрейлал устраивает пышный прием в своем имении. Туда съезжаются видные жители столицы. Ведут светские беседы и занимаются всякой другой чушью, о которой нам лучше не думать». «Месяц звезд». Из-за всех событий Арди позабыл, что уже подходил к концу второй месяц с начала года. А значит, на его излете, в последний день, который грянет вот-вот, Ардану исполнится 18 лет. День рождения. В детстве это словосочетание обозначало нечто радостное, волшебное, полное веселья и задора, а теперь Арди куда больше заботили совсем иные вещи. «Ты молодец, что не сдрефил. Или как там у вас говорят? Не струсил, вот. Молодец, что не струсил перед Ардаргаром». Ингар взял с соседнего стола начатую бутылку джина и плеснул себе в стакан, предварительно вылив из него прошлый напиток. «Он вожак резкий, порой скорый на расправу, но справедливый. Если дельное что-то предлагаешь или мысль какую здравую имеешь сказать, всегда выслушает. Если, правда, время зря его потратишь, то и тебя может потратить». Ингар непроизвольно потер грудь. «А татуировка молотка?» — задал очередной вопрос Ардан. — Она тебе о чем-то говорит? — Разумеется, — фыркнул орк. — Их себе набивают молотки. — Молотки? — Одна из крупных банд города, — пояснил Индгар, попутно покачивая бутылкой. — В основном из числа рабочих сталелитейных заводов. Распределение на них полностью подмяло под себя диаспора переселенцев с севера. Ну и молотки, собственно, их, так сказать, силовое отделение. — «А что, все банды завязаны на гильдии рабочих в фабричном районе?» «Мы, Бижон, Молотки, делим фабричный и старый парк, попутно занимаясь гильдиями рабочих». Индгар плеснул джин в стакан и смотрел на то, как бесцветный напиток медленно стекает по стенкам. «С нами еще Красная Госпожа, но у нее немного иной профиль, такой же, как у Черного Лотоса, но они обитают здесь, в Центральном. Затем еще есть люди Святого Иорда». «Святого?» «Такое прозвище у основателя», — пожал плечами орк. «Тот не удел уже давно, на пенсии, где-то в предместьях города. Его ребят смогли заручиться поддержкой диаспорографов и гигантов. Держит порт». «Тоже через гильдии?» «Ага». «Кстати, не видел ни огров, ни гигантов». Арди сам не заметил, как сказал это вслух. Нет, кажется, нескольких гигантов он заметил на венчании на престол императора, но в самом городе ни разу. «Их немного осталось», — пояснил Ингар. «Огров примерно 700, и гигантов столько же. Но они ведь здоровенные, больше нас. Так что их не пускают в центральные районы, да и в целом, кроме как в порту и районе первородных, их не встретишь. Что-то там связанное с уличным покрытием, нагрузкой на канализационные перекрытия и прочее. Не рассчитан наш город на их габариты». Ардан выгнул правую бровь. «Я на сварщика учился у себя дома», — ответил на незаданный вопрос слишком уж образованный Индгар. «Потом сюда приехал. Мыкался, тыкался, работу искал, не нашел. Орк-сварщик, пусть и со всеми документами, никому оказался не нужен. А семье-то надо что-то отправлять, ну и самому тоже жрать охота. Так и приоделся». Орк дернул полу пиджака. Ардан кивнул. Он понимал, о чем говорил Индгар. Даже с учетом, что за исключением пары малозаметных деталей Арди выглядел обычным, пусть и высоким, человеком, все равно не смог найти ни работу, ни жилье. «Ты назвал 5», — сосчитал Арди, возвращаясь к прежней теме разговора. «А Лиза, моя знакомая, упоминала, что банд 6». «На самом деле 8». Опрокинул в себя стопку Индгар и шумно втянул воздух квадратным приплюснутым носом. «Хотя последние 2 сложно отнести именно к бандам. В общем, есть еще Телкарс. Обитают в районе Тент. Под ними большая часть незаконного алкоголя. Вот, кстати, их продукт». Индгар снова качнул бутылкой. «На вид от легальной продукции не отличишь, да и на вкус тоже. Но у них дешевле в разы. Из-за того, что налоги не платят». Налоги. Одна из больных тем для жителей империи. Не из-за того, что они слишком обременительны, а потому что при их неуплате можно в тюрьму попасть. Или, если объемы неуплат совсем высоки, каторгу навестить. Но семью Ордана данная тема всегда обходила стороной. Служащие армии, флота, пожарных служб, врачи, учителя, члены гильдии наук и стражи вместе со второй канцелярией освобождались от их уплаты, так же, как и звездные маги, находящиеся в статусе учащихся. После окончания обучения звездный маг освобождался от налогов, только получая степень магистра и выше. Нововведение, которое нынешний император, находясь в статусе наследника, с трудом, скандалами и дрязгами провел через парламент еще до рождения Арди. А оставшиеся 2? «Их трудно назвать бандами, Мотобар», — развел руками Индгар. «Незримые. Так мы называем бродяг, просителей милости, бездомных и остальных бедолаг, для которых улица в прямом смысле дом. Ходят слухи, что у них есть свои лидеры, и даже нечто вроде главаря, но это лишь слухи. А последние...» Индгар вздрогнул, чем изрядно удивил Арди. Чтобы громадный, весящий под 170 килограмм орк с револьвером, больше похожим на артиллерийскую пушку, и кулаками, способными стену раскрошить, кого-то испугался. «Нарихман!» Понизив голос до шепота, озираясь по сторонам, произнес Индгар, будто опасаясь, что его могут услышать. «Под ними наркотики, заказные убийства больших шишек, самые громкие грабежи и так далее. Они сотрудничают с вампирами, оборотнями, радикалами и остальным отребьем». Нарихман. Ордан запомнит это слово. При встрече с Миларом надо будет поговорить с капитаном на тему того эльфа в императорском банке и посыльного, отправленного к пиджакам и пижону. Разумеется, Милар и сам был прекрасно осведомлен обо всем, что сейчас Индгар рассказал Арди, но тогда возникал вопрос, а как вообще в таком случае подступиться к их делу? «Ну, на Нарихман так просто не выйдешь», — продолжал орк. «У каждой банды есть распорядитель, через которого можно обратиться со своим вопросом. А вот у последних 2 нет. Если не знаешь кого-то, кто знает кого-то, опасно даже соваться. Так что большая шестерка зачастую просто игнорирует существование незримых и Нарихман, а обыватели вовсе полагают, что это все городские легенды». Они замолчали. Ордан продолжал маленькими глотками пить воду, размышляя об услышанном. А Индгар... Орк вглядывался в собственное отражение на лакированной поверхности столика. «Страшная штука, взгляд ведьмы». Выдохнул он и провел ладонью по столешнице, словно пытаясь смахнуть отражение. «Зря не верил старшей матери. Она предупреждала, что когда беседуешь с говорящим, то кажется, будто с лучшим другом или родным братом общаешься. Все выложишь как на духу, и сам не заметишь, не верил. Зря. Хотя где теперь вашего брата встретишь-то, говорящие? Пианха. Сказки для детенышей». «Прости», — искренне извинился Арди, а затем немного слукавил. «Я еще плохо умею контролировать взгляд». На самом деле, при большом желании, Ордан теперь умел ограничивать свой взгляд. Но это давалось трудно и сильно выматывало. Так что Арди пользовался подобным ограничителем только при общении с Тесс, Борисом и Еленой. «Да я ничего такого тебе и не расскажу». Двери в помещение распахнулись, и в зал вышел Аркар, темнее грозовой тучи. Следом за ним еще 2 орков, тоже не сильно обрадованных итогом разговора. Ардаргар вместе со знахарем остался внутри. «Дерьмово», — прошептал Эндгар. «Терпеть не могу, когда распорядитель и глава расходятся во мнениях. Жди беды». «Ты? Ты?» Аркар начал поочередно указывать пальцем на участников банды, в том числе и на Эндгара. Общей сложностью Аркар выбрал 16 самых мощных и рослых орков. «Вы с нами, едем к молоткам. И остальные здесь, ждете дальнейших распоряжений. С главой останутся доверенные». Пока распорядитель орочьих пиджаков с темным лицом и тяжелым взглядом выбирал, кого взять с собой, то еще двое, вышедшие из переговорной, открыли подсобное помещение и поочередно выносили оттуда своеобразный арсенал. Биты, обтянутые проволокой, с воткнутыми внутрь обрезанными гвоздями, массивные кастеты, больше напоминающие латные перчатки из музея истории, ножи размером с кавалерийскую саблю и, разумеется, патронташи с громадными револьверами. «Варкор, у них ведь винтовки с пулеметами!» — выкрикнул кто-то из толпы. «И гранаты!» — вторил ему другой голос. «Не беспокойтесь, господа! У нас тоже есть чем им приятно сделать!» Хищно улыбнулся Аркар, после чего с силой ударил себя кулаком по груди и проревел. «Рак! Ханда!» И 60 здоровенных орков хором громыхнули. «Рак! Ханда!» Заставляя само здание вздрогнуть от крыши до основания. Расхватывая оружие, подпоясываясь патронташами и убирая револьверы в кобуры, орки накидывали лохматые шубы и постепенно выходили на улицу. Ардан уже понадеялся, что в его присутствии все забыли, как Аркар, надевая не по сезону легкую фетровую шляпу, бросил через плечо. «Арт, ты тоже с нами?» «Ну, разумеется». Арди, хлопая себя по карману, сделал зарубку попросить у Милара медальон, который не только мог получать вызов, но и отправлять оный. Протиснувшись к выходу между провожавших его взглядами орков, надев шапку, повязав шарф, Арди вышел вместе с Аркаром на улицу. Вдалеке уже слышались сирены автомобилей стражей, спешащих к Брюсу. «Быстрее!» — гаркнул Аркар, подгоняя верзил в сторону внутреннего двора, где под покрывалами и снегом дремали их автомобили и несколько грузовичков. «Служивые уже рядом!» Завернув за угол, орки споро скинули покрова с автомобилей и, по четверо ныряя внутрь, завели двигатели. Один за другим автомобили выскользнули на набережную Маркова, покатившись в сторону Кривоводного канала. Позади них недовольно гремел грузовичок, ползущий следом. Ардан оказался в машине один на один с Аркаром. Какое-то время, пока мимо в темноте проплывали фасады зданий, они хранили молчание. Полуорк смотрел за дорогой и порой сквозь плотно сжатые зубы цедил проклятие. Арди же размышлял о том, что оказаться участником войны банд — не самый приятный подарок ко дню рождения. Но слово назад не вернешь. Дал — держи. Аркар помог ему с Борисом, и теперь, как бы Арди не хотелось оказаться у себя за рабочим столом, он должен был отплатить тем же, иначе перестал бы себя уважать. «Эрдергар теряет хватку», — внезапно произнес Аркар. «Старый волк слишком напуган». Ардан промолчал. «Если он так уверен, что нас ведут в ловушку, то зачем в нее запрыгивать?» Плорк круто дернул руль, подрезая соседний авто, нырнул в поток. Зима постепенно уступала пышущей жаром и молодости сменщице красавицы весне. Да, улица все еще заметал снег, река спала под толстым слоем льда, а народ кутался в теплую одежду. Пройдет еще не меньше 7 недель перед тем, как снега сойдут, но ночные морозы уже больше не выли голодным зверьем, а автомобили не глохли на каждом перекрестке. Движение на проезжей части в последние дни стало куда интенсивней. «Мы могли бы кликнуть сходку», — скрипел кожаной оплеткой Аркар, сжимавший руль так, словно хотел тот задушить. «Собрали бы всех, — решал шестерки. Тот, кто играет против нас, играет против всех. От мысли о таком, что есть тип настолько безбашенный, что прет на всех теневых, очко, если честно, до точки сжимается. Пруд стальной перекусить можно». «Аркар, «Что?» — рявкнул Поворк и чуть было не врезался в соседний автомобиль. Опустив окно, Аркар закричал на водителя так, что, наверное, в соседнем районе услышали. «Можно на Галесском?» — игнорируя вспышку гнева, попросил Арди. «Я еще знаю язык фая, язык мотобар, немного старый эльфийский и степной диалект Орощева, но их только если со словарем, так что...» «Понял тебя», — буркнул Аркар. «Ардаргар хочет, чтобы мы спросились, разобрались с молотками, продемонстрировали, что пиджаки — это сила, и с нами надо считаться». «А ты думаешь...» «Я уверен», — снова перебил Аркар. «Как и он сам, что это ловушка, мотобар. Даже у пижона вряд ли найдется такой арсенал. Пулеметы, гранаты, винтовки. Ардаргар убедил себя в том, что он вхож в высший свет. Приемы, балы, шмотки, рекламки. Тут ты одежда-то бишь-то за сотни эксов. Шлюхи еще дороже. Теряет хватку. А я здесь, на земле, каждый день вопросами кашляю. Дела решают-то бишь-то». Ардан смотрел на то, как стремительно к ним приближался кривоводный канал, а за ним пыхтящие смогом фабричные трубы. Живот крутило от осознания, куда и зачем они ехали. И еще паршивей становилось от того, что Арди никак не мог повлиять на происходящее. «Расслабился старый». Аркар дернул рукоять коробки передач и буквально пролетел через мост мучениц. «Мы не так силу, а глупость покажем. И все будут знать, что пиджаки — идиоты, которые как ослы за морковкой бегают. А на бунт хочешь намекнуть?» Чуть ли не в голос засмеялся Аркар. «У Ардаргара парней, которым он из своей доли башляет, платит-то бишь-то, более чем достаточно. Они ему в рот смотрят. Ну и их понять можно, у всех семьи. Каждому кормиться надо. Проклятие!» Аркар хлопнул ладонями по рулю. «Срань, дерьмо! Напоминает блядскую армонскую границу. Когда вчерашний выпускник военной академии объясняет мне сезон из окопов с передка не вылезавшему, как правильно отражать накат кочевников, сука!» Аркар еще раз шлепнул ладонями по рулю, после чего, окончательно выпустив пар, успокоился или только сделал вид. «С Ингаром поаккуратней будь», — внезапно буркнул Аркар. «Малец на мое место прицелился. Буквально молится на старика Ардаргара. Будет пытаться тебе мед в уши лить о том, как в банде все справедливо и честно устроено. Только брехня все это. Мы сраные бандиты, а не доблестные рыцари». Я догадался. Ардан открыл гримуар на страницах, куда записал несколько печатей двухзвездной военной магии. На всякий случай. Он не собирался с ними тренироваться вплоть до наступления весны, когда расскажет о Верском и Второй канцелярии о своем прогрессе. С откровениями на данную тему не спешил, и не потому, что не хотел воспользоваться возможностями полигона гранд-магистра, попутно отказываясь от дополнительной прибавки к зарплате у плащей, просто ладно бы он так быстро зажег вторую звезду со, скажем, тремя или четырьмя лучами, но чтобы всего через неполных полгода обучения зажечь зеленую звезду с девятью лучами. Арди не очень хотелось обнаружить себя на том же столе, что и Ларлову, с мозгом под микроскопом, который станут изучать в гильдии. А плащам, как и Аверскому, причин сильно доверять как-то не обнаруживалось. Они являлись лишь временными попутчиками, как, собственно, и Аркар. «Приехали». Их автомобиль остановился около ничем не примечательного четырехэтажного вытянутого здания с широкими окнами и стенами из серого кирпича. Такие стояли практически по всему фабричному району. Следом за Аркаром к поребрику прижались остальные автомобили пиджаков, из которых выбирались вооруженные, сверкающие клыками и хищными взглядами орки. А следом причалил и грузовичок, откуда выпрыгнули двое. Один, даже больше Ардаргара, ростом почти со степных собратьев, прямо на руках нес без малого армейский ленточный пулемет, который обычно вкапывали в землю. Второй вовсе держал на плече даже не армейскую винтовку, а здоровенную на первый взгляд шпалу, на деле же противотанковое ружье. Да уж, пиджаки явно настроены серьезно. «База молотков через улицу», — пояснил Аркар Арди и, поворачиваясь к остальным, гаркнул. «Первым заходим в здание мы с Ардом, а затем...» Ардан почувствовал, как тело кусает холод, но не привычными ледяными зубами, а темными, мертвыми, как камень кладбищенского надгробия. Он уже ощущал нечто подобное. Тогда, в степи и в поезде, когда Сассара использовала искусство магии крови. «Осторожно!» — выкрикнул Ардан и, отталкивая Аркара плечом, ударил посохом о землю, воплощая щит. Он успел как раз вовремя, потому как мгновением позже откуда-то с соседней крыши сверкнуло алое копье. Кристаллизованная кровь, ударив остальную пелену щита Ардана, развеялась мелкой пылью. Но триумфа не было. Меньше чем через удар сердца три силуэта рассекли хмурое небо, и ночь обернулась столь темным мраком, что даже глаза Матабар в ней почти ничего не видели. «Вампиры!» — прозвучал истошный, захлебывающийся в крови и агонии вопль.